А ты идешь красивую походкой. Твое кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка. Ты ведешь здоровый образ жизни. Доброго здравия, уважаемые радиослушатели Народного славянского радио. Имя мое Рират, и сегодня специально для Народного славянского радио я хотел бы рассказать несколько слов о том, как почистить себя после прошедших выходных. Дело в том, что на этих выходных некоторые из нас, возможно, переедали, некоторые из нас, возможно, употребляли какое-то количество спиртного. В любом случае, мы, возможно, изменили каким-то образом неправильный свой режим дня, там не досыпали или пересыпали, либо вели какой-то иной другой неправильный образ жизни. В любом случае, нам необходимо почистить после этих выходных наш организм. Каким образом мы можем это проделать? Целесообразно в этом случае почистить некоторым образом кровь, некоторым простейшим образом почистить лимфатическую жидкость, ну и, соответственно, кишечник и печень. Как все это можно сделать? Для того, чтобы почистить кровь и, соответственно, облегчить нашим почкам работу, потому что именно почки очищают нашу кровь, причем почки очищают нашу кровь от солей. Вот. Почки наши очищают кровь от водорастворимых кислот. То есть почки выводят из организма водорастворимые кислоты и соли. Каким же образом им помочь? Можно начать попринимать где-то в течение 2 недель какой-нибудь почечный сбор, но если у вас такого желания либо возможности нет, то целесообразно начать употреблять больше воды. То есть женщина употреблять порядка 2 литров, мужчина употреблять порядка 3 литров. Можно иначе подойти к этому вопросу, к исчислению дозировки воды. В соответствии с данными Всемирной ассоциации здравоохранения, можно принимать 40 мл жидкости на 1 кг веса тела. И таким образом вы можете посчитать точное количество воды, которое вам необходимо принять. Если у вас нет какой-то возможности измерить свой вес в данный момент, тогда ориентируйтесь тем, что мужчинам 3 литра, женщинам 2 литра. И употребляя такое количество воды, причем желательно, чтобы эта вода была теплая, потому что теплая вода обладает у нас щелочной средой. И употребляя такое количество щелочной жидкости, мы улучшим качество крови и поможем нашим почкам ее фильтровать. Улучшим качество крови в том плане, что она станет более жидкой, агрегатное состояние ее изменится, и почкам будет легче ее очищать. Таким образом, мы сможем почистить кровь простейшим образом. Как простейшим образом очистить лимфатическую жидкость? Для того, чтобы простейшим образом очистить лимфатическую жидкость, нам нужен корень солодки. Это достаточно распространенная травка, ее можно купить в любой травнице, ее можно купить, в принципе, в любой аптеке. Что мы с ней делаем? По возможности ее желательно измельчить. И берем столовую ложку корня солодки и помещаем в 400 мл кипящей воды. Провариваем в течение 15 минут, затем настаиваем еще в течение 30 минут, затем процеживаем, фильтруем, и полученную жидкость мы помещаем в определенную емкость и дожидаемся ее охлаждения. После охлаждения мы можем поместить эту емкость в холодильник и держать там отвар корня солодки до тех пор, в принципе, пока он не пропадет. Дальше что мы делаем? Мы начинаем принимать отвар корня солодки по 50 мл, можно один, можно два раза в день, в зависимости от того, как вы чувствуете, что вы, насколько вы загрязнены. Итак, принимаем один раз в день 50 мл корня солодки и через час принимаем столовую ложку абсорбента. Под абсорбентом я понимаю некое впитывающее вещество. Если вы хотите придерживаться прям совсем натуральных традиций, то вы можете применять столовую ложку глины в сухом виде. Есть такая пищевая глина. Вы можете применять столовую ложку пищевой глины. Глина – прекрасный абсорбент. Можете применять столовую ложку энтеросгиля, либо полисорба, это медикаментозные средства. Можете применять активированный уголь. Вообще прекрасно, если вы будете применять березовую золу. Золу из-под березовых поленьев. Это наипрекраснейший абсорбент, помимо этого прекрасное защелачивающее средство. Итак, выпиваем 50 мл отвара корня солодки, и затем через час принимаем столовую ложку абсорбента, либо столовую ложку золы, либо 10-15 таблеток активированного угля, либо столовую ложку глины, либо столовую ложку полисорба или энтеросгеля. Таким образом, мы будем очищать лимфатическую систему. Какая механика этого очищения? Дело в том, что солодка запускает механизмы, усиленные механизмы очищения лимфатической жидкости. Лимфатическая жидкость начинает активнее выделять из себя различные метаболиты, шлаки, токсины, которые находятся в межклеточном пространстве. Причем выделяет она их через открытые лимфатические каналы в полость кишечника. И там же уже в полости кишечника находится абсорбент, который будет эти выделения впитывать. Обычная лимфатическая жидкость выделяет это все в виде токсичной слизи. Эта токсичная слизь впитывается как раз в абсорбент, и это впитывание препятствует обратному всасыванию, потому что если то, что выделила лимфатическая система, останется лежать в кишечнике, то рано или поздно оно всосется обратно в наш организм, в нашу кровь, и будет снова отравлять наше тело. И следующий этап – это очищение кишечника. Кишечник мы можем очищать при помощи либо магнезии, принимаем 30 грамм магнезии, разводим в 1/3 стакана теплой воды и выпиваем. Где-то через час, может чуть больше, чуть меньше, произойдет эвакуация содержимого кишечника. Таким образом мы можем почистить кишечник. И весь абсорбент, впитавший в себя вот эти вот выделения лимфатической системы, он выйдет из нашего организма, не принесет нам никакого вреда. Дальше кишечник мы можем почистить при помощи приема касторового масла вместе с грейпфрутовым соком, либо соком сельдерея, либо вместе с тыквенным соком. Количество касторового масла рассчитывается исходя из 1 мл до 1,5 мл касторового масла на 1 кг веса тела человека. И разбавляем это все стаканом сока. Если человек весит, допустим, 60 килограмм, то мы берем количество касторового масла, равное от 60 до 90 миллилитров. Причем с касторовым маслом я рекомендую не уменьшать его дозу, потому что если вы уменьшите дозу касторового масла, то, возможно, эвакуация содержимого кишечника не произойдет. В этом случае касторовое масло останется в вашем кишечнике, а поскольку оно обладает некоторой токсичностью, то это может вызвать у вас определенное расстройство самочувствия, то есть некоторые недомогания, головную боль там и так далее. Поэтому зачем вам это нужно? Не экономьте на касторовом масле. И таким образом, как может выглядеть вся система? Целесообразно вначале почистить лимфатическую жидкость, принять абсорбент, чтобы все это впиталось, после этого принять некоторое слабительное, чтобы все это эвакуировалось из кишечника. Ну и параллельно с этим всем процессом очищать кровь, то есть принимать усиленное количество воды я рекомендую примерно в течение недели, чтобы мы почистили свою кровь, принимать лимфатический состав для очищения лимфатической жидкости, то есть корень солодки, в течение 4 дней. Вот. Ну, ослабительное можно принимать, допустим, в течение 3 недель раз в неделю. То есть 3 раза принять с интервалом в неделю. Таким образом, мы очистим свой организм после прошедших выходных и будем чувствовать себя гораздо лучше. С вами был Арират. Успеха, до новых встреч. Я хочу тебе рассказать, это очень просто, независимым стать, чтобы долго, красиво и здорово.